Но как вы поразительно схожи. Я еще в ужуре удивился, как будто Дарья Елизаровна капля в каплю. Потом подумал, не может быть. В кою пору попал бы в Питер? Да и муж ее. Боженька, Терентий Гаврилович, расскажите же, расскажите ради Бога. Я ничегошеньки не знаю. Мы и вправду похожи, близнецы. Так значит, вы ее видели? Вот диво-то. Дарьюшка замужем. А кто ее муж? Горный инженер Гавриил Иванович Грива, сын минусинского доктора Гривы. Слышали про такого доктора? Из политсыльных социал-демократов. Это тот, у которого яблоневый сад на Тагарском острове. Он самый. Боженьки, как я рада. Хоть сестричка вырвалась от папаши душегуба. Да, Елизар Елизарович Юсков, как я знаю, человек не из любезных, крутоват. Зверь зверем, поправила Дуня. А куда Дарюшка ехала с мужем? Из Красноярска возвращалась к себе в Минусинск. Дуня похлопала в ладоши. «Как я рада, боженька! Завтра встречусь с чертушкой, вот уж повеселюсь. Мы так давно не виделись. Ну, а теперь, супруги-лебеди, сготавливайтесь в баньку. Что такое дорога от Питера до Яновой? Не надо сказывать». Не почистишься и не помоешься. Так что освободитесь от своего дорожного бельишка, как мужского, так и женского, и всю верхнюю одежду отдайте на прожарку. Федосия подаст вам по смене белья. А все свое сымите, прожарить надо. Ни за белье, ни за прочее, в том числе за дорогу, никаких расчетов. Вы мои гости. Ну, кудрявый, пойдем. Сейчас подошлю Федосию. Но и до того растерялся, что не в силах был глянуть в лицо Дуни. Вот те и на, супруги, только и подумал. «Верхние мы можем достать свое», — молвила Дуня. «А мы ведь и вправду обовшивили за дорогу, само собой». А вот и Федосия с кипою белья, подштанники, нижняя льняная рубашка для Ноя, штаны суконные, рубаха плисовая. Дуне белье и платье старшей дочери Курбатова. «Ты это того, Дуня, переодевайся, а я буду покель там», — кивнул Ной на соседнюю комнату и был таков. Баня — парное царствие для костей и тела. Не жить русскому человеку без бани, ну никак не жить, да еще вот такая, как у Курбатова. Просторный, что дом с двойными рамами на больших окнах за плотными занавесками, с огромной каменкой и домовой трубой, чтобы топилось по-белому. Под каменкой специальные жерди для прожарки одежды. Там и наряды, дуни, и штаны с лампасами и все прочее. Веники заварены в соленой воде, чтобы березовые листья хорошо льнули к телу, пробирая паром до косточек. 6 широких скамеек, для двоих каждая, с медными тазами, лавки для отдыха возле стен, катки с холодной и горячей водой и со щелоком для женских волос. Потолок и стены струганные, с крючьями для белья. Ну а про полог для парки особо сказать надо. В 4 яруса. На верхнем полке чешет себя веником Сильверст Шорник, а на нижних еще 7 мужчин. Хозяин отсиживается на парадной лавке, угревается перед паркой. Павлушка-кучер не успевает поддавать воды в каменку. Ной покуда терпит на одной из скамеек. Он отродясь не парился, донские редко жучат себя вениками. А Сильверст Шорник наяривает — ух ты, идрит твою! Ишо подай, Павлуха, ишо! Ах ты, ух ты! Ишо маленько, ишо! Квасом, квасом плесни, квасом! Ух ты! Тятенька! Ах, Господи! Святые угодники и сковородники! Ах ты, ух ты!» Ной только что намылил ржечубую голову, дюжил, крепился, потом слез со скамейки на пол, а Сильверст Шорник поддает да поддает. Мыло разъедает глаза, горячий сухой пар из каменки жжет уши, печет спину. терпения нету, вот-вот сжаришься, а Селиверс Шорник